«Будьте любезны», — взглянув на них снизу, снова произнес условную фразу Алехин. «Встаньте на место». «В чем дело? На какое место?» «Будьте любезны», — еще раз повторил Алехин. «Встаньте на место». Он выпрямился и указал рукой на траву в метре перед собой. Под его упрямым тяжелым взглядом лейтенант помедля стал на прежнее место. «В чем дело?» — обратился капитан к Никушину, но тот, словно не слыша, смотрел вниз на вещмешки и даже не поднял глаз. «Вы, может, еще поставите нас по стойке смирно?» — с возмущением спросил старший лейтенант, продолжая стоять там, куда он перешел. «Если понадобится, поставлю», — пообещал Алехин, неприязненно глядя ему в лицо. «Мы офицеры комендатуры, понимаете? При исполнении служебных обязанностей», — возбужденно вскричал он. Круглый желвак проступил и шевелился на его правой щеке. «Я говорю, встань на место!» И так как старший лейтенант не собирался подчиняться, Алехин решительным движением расстегнул висевшую у него на животе кобуру и вытащил ТТ. «Встань, как стоял!» Вдруг негромким, твердым голосом приказал капитан старшему лейтенанту, и тот неохотно ступил вправо на прежнее место. Алехин, помедля секунды, с упрямым, недобрым лицом засунул пистолет в кобуру и снова присел на корточки. В конце концов, тесемку, стягивавшую вверх, в данном случае можно было бы просто перерезать ножом, но он решил попытаться развязать узел ногтями или даже зубами. Его пребывание внизу, в согнутом положении, с головой склоненной над вещмешком, более всего соответствовало тому, что теперь следовало ожидать. За кустами орешника Блинов, по примеру Таманцева, поднял свой ТТ стволом вверх на уровень просвета в листве и положил палец на спусковой крючок. Наступил кульминационный момент того, что у разыскников военной контрразведки называлось «Засадой с живцом и подстраховкой». Часть 90. Алехин Павел Васильевич. «Алкоголь только в случаях необходимости — это хорошо. А трепанги с жареным луком — просто великолепно. Ценнейшая примета. Все, что ты знаешь о Мищенко, сейчас в любом случае без пользы. Может, это и он, а может, всего-навсего Елатомцев, Алексей Павлович, капитан Красной Армии, фронтовик, дважды орденоносец, коммунист. В баню бы с ним сейчас, спину бы его посмотреть, поясницу. Не думай о Мищенко. Твоя задача — заставить этих троих проявить свою суть, кто бы они ни были. И в положительном случае взять их живыми, хотя бы двух, а еще лучше всех трех, и своих из группы при этом никого бы не потерять. А помощник коменданта, он что, все забыл? Почему молчит? Пассивно он себя ведет, некачественно, непонятно. Предложи сам, спокойнее. Так, фиксируй лица. На каком основании, в чем дело? Не нравится... У лейтенанта дрогнул кадык. «Фиксируй!» «Не хотят!» — облизывает губы. «Наконец-то! И у этого напряженность! Попадание! Это уже слабина! Дожимай теперь, дожимай! Объясни причину! Доверительней! Пропала взрывчатка, так хорошо! Возражает толково! А ты службист, настаивай! Не хотят! Что же у них в вещмешках? Главное, чтобы они проявили свою суть».